Глава 90. Часы посещения уже закончились, но упорный стук Робби по стеклянной входной двери в конце концов привлек внимание санитарки. Он сверкнул значком, и его впустили. «Мне надо повидать Элизабет Ван Бюрен», — заявил он, — «и сию же минуту». «Это невозможно», — ответила санитарка, коротко стриженная блондинка лет 30. «Ее не перевели из хосписа, нет?» — спросил Робби. «Нет». «Тогда что?» Санитарка хотела было что-то сказать, когда появилась медсестра, с которой Робби беседовал раньше. «Значит, вы вернулись?» — с явным неудовольствием вопросила она. «Где Элизабет Ван Бюрен? Мне надо ее повидать». «Она не может с вами увидеться». «Мне уже сказали, но почему?» — напирал Робби, впившись взглядом в лицо медсестры. «Потому что миссис Ван Бюрен умерла около 3 часов назад». «Что случилось?» «Интубационную трубку удалили. Час спустя она мирно отошла». «Кто приказал удалить трубку?» «Ее врач». «Но почему? Разве для этого не требуется получить согласие родных?» «Я не могу этого сказать». «Ладно, а кто может?» «Наверное, ее врач». «Мне нужно его имя и номер, сейчас же». Позвонив, Робби переговорил с врачом. Терапевт не горел желанием обсуждать вопрос, пока Уилл не заявил. «Я федеральный агент. Тут происходят события, в которых мы пытаемся разобраться. Элизабет Ван Бюрен – единственный общий знаменатель. Вы можете сообщить мне хоть что-нибудь? Это жизненно важно, иначе я не спрашивал бы». «Я не удалил бы трубку, если бы этого не потребовали родные», – поведал врач. «Кто именно потребовал?» Доктор замешкался, но потом сообщил. «У мистера Ван Бюрена была медицинская доверенность». «Значит, он велел извлечь трубку». «С чего вдруг такая перемена настроений?» «Даже не представляю. Я просто исполнил то, что он велел». «По телефону или он пришел лично?» «По телефону». «Весьма странно, что он не хотел присутствовать, когда его жена умирала», — заметил Уилл. «Совершенно откровенно, агент Робби, я тоже так подумал. Может, у него имелись дела поважнее, хотя ума не приложу, что может быть важнее, хоть убей. Вам известно, где он работает?» «Нет, не знаю». «Вы когда-нибудь встречали его лично?» «Да, много раз. Производит впечатление совершенно нормального человека. Был глубоко предан жене. Непосредственно участвовал в уходе за ней. Он мне нравился. Но не настолько предан, чтобы быть с ней до конца? Опять же, этого объяснить я не могу». Дав отбой, Робби поглядел на медсестру. «Тело еще здесь?» «Нет, представители похоронного бюро уже забрали его». «А ее муж даже не появился? Ее дочь знает?» «Понятия не имею. Надо думать, мистер Ван Бюрен связался с ней. Он не просил нас сделать это, а без этого мы не имеем права делать подобное уведомление». Робби позвонил Венс, но опять напоролся на автоответчик. Потом позвонил Синему, но тот тоже не отвечал. Уилл бегом припустил по коридору к палате Ван Бюрен, толкнул дверь и увидел пустую кровать. Подошел поближе, взял фото и поглядел на Джорджа Ван Бюрена. Короткая стрижка, мускулистое телосложение. Может статься военный или бывший военный. Медсестра, увязавшаяся за ним в коридоре, стояла за порогом. «Это было так необходимо?» — вопросила она. «Ага, очень». Робби стремительно развернулся. «Джордж Ван Бюрен. Вы говорите, видели его. Он когда-нибудь приходил в мундире?» «В мундире?» «Ага, военном или вроде того». «Нет, ни разу не видела. Он одевался совершенно нормально». Она шагнула вперед. «Нам нужно собрать личные вещи миссис Ван Бюрен и отправить их ей домой. Мне нужен адрес этого дома. Мы не можем давать информацию подобного рода». Робби сделал длинный шаг, вдруг встав всего в паре дюймов от нее. «Не нравится мне разыгрывать из себя говнюка, но в этом случае придется. Это вопрос национальной безопасности. Если у вас есть сведения, которые поспособствуют предотвращению нападения на эту страну, но вы не предоставите их федеральному офицеру по его запросу, то отправитесь в тюрьму. Очень надолго». Ухнув, сестра проронила: «Следуйте за мной». Через минуту Робби уже несся в своем автомобиле по дороге.